Глава 28. Хлопок двери был похож на винтовочный выстрел. Вслед за ним в здание ворвался Барышев. Ничто не говорило о том, что его совсем недавно разбудил наш звонок. Начальник УГРО был бодр и свеж, вдобавок успел побриться, и от него за версту пахло одеколоном. Меня он не сразу заметил, его взгляд остановился на Осипе. «Ну, что у вас произошло?» И тут Барышев увидел меня. Его губы расплылись в довольной усмешке. «Бодров! Сам решил сдаться. Ну что ж, правильное решение. Суд это учтет». «Не будет суда, товарищ Барышев», — спокойно произнес я. «Да ну! Так и есть, Дмитрий Михайлович. Бодров дело говорит», — вмешался Осип. «Интересно, почему? Бодрова подставили. И у вас есть доказательства?» «Доказательств у нас полно». Присутствовавший при разговоре Блинов кивнул. «Дима, все так, как говорит Осип». «А ты откуда здесь взялся?» — удивился Барышев. «Я помогал восстанавливать справедливость и закон». «Здорово! Все, значит, восстанавливают справедливость и закон, а начальник УГРО об этом ни слухом, ни духом». «Дима, не горячись», — попросил Блинов. «Лучше выслушай, ребят. Поверь, оно того стоит». Рассказ, подкрепленный большим количеством свидетелей и задержанными бандитами, не мог не убедить Барышева. «Поляков, сволочь!» — сказал он, сжав кулаки. «Федя!» «Я!» — отозвался Блинов. «Бери своих бойцов и поезжайте на адрес Полякова. Я тебе его продиктую. Есть?» «Шор!» «Слушаю, Дмитрий Михайлович!» «С тебя до утра снять показания со всех арестованных. Как закончишь, сдаешь все материалы мне и идешь спать. На службу разрешаю прийти часам к двум, после полудня». «Сделаем, товарищ начальник. Только...» «Что только?» — нахмурился Барышев. «Есть подозрение, что Полякова покрывал Зубцов. Как с ним быть?» «Зубцова мне так просто не отдадут. Нужно хоть что-то, за что можно было бы зацепиться. Пока оснований для задержания Зубцова нет». «Есть вопросы?» «Вопросов больше нет, Дмитрий Михайлович». «Отлично. Выполняй, Осип». Внимание Барышева переключилось на меня. Я ощутил теплоту в его взгляде. «Товарищ Бодров, приношу вам от лица всего одесского уголовного розыска извинения». Я смущенно улыбнулся. «Спасибо, товарищ начальник. Не стоит оно того». «Стоит, Григорий. Мы обязаны ценить своих людей». Он протянул мне руку. «Спасибо, товарищ Бодров, что помогли разоблачить предателей в наших рядах. Вы проявили себя как настоящий сотрудник уголовного розыска». Его рукопожатие было твердым и сильным. «Вы ведь несколько дней не были дома». «Так точно, товарищ начальник». «Тогда пусть товарищ Шор снимет с вас показания и можете ступать домой. Завтра у вас заслуженный выходной». «А как же...» «Это приказ, Бодров. Вы свое дело сделали. Дальше наш черед». Несмотря на твердый, не терпящий возражения тон Барышева, на его лице была улыбка. Бюрократические процедуры не заняли много времени. Подписав протокол, я простился с Осипом, которому предстояло пробыть в стенах уголовного розыска как минимум до утра. Я сел в служебный экипаж, выделенный по такому случаю Барышевым, и поехал на нем домой. Стоило переступить порог квартиры, как плачущая Настя повисла у меня на шее. А рядом стояла и улыбалась сквозь слезы Степановна. «Все в порядке, мои дорогие», — с нежностью произнес я. «У меня все получилось». Этой ночью Настя была особенно страстна со мной. Заснули мы почти под утро, глубоко уставшие, но очень счастливые. Утром после завтрака мы отправились по магазинам. Жена, как и большинство женщин, с удовольствием окунулась в увлекательный мир шопинга, а я легко тратил червонцы. Настя, умничка, отыскала их в укромном месте, про которое я ей рассказал. Мы пробежались по модным лавкам, накупив кучу обновок и уйму просто необходимых в хозяйстве вещей. Я обзавелся неплохим костюмом, правда, его было нужно чуток ушить. Еврей-портной в очках попросил, чтобы мы зашли за костюмом часика через два, и я потащил Настю обмывать покупки в кафе. Вечером, за последними новостями, обещался заглянуть Шор. К его приходу женщины успели накрыть стол, украсив его деликатесами, приобретенными в Непманском магазине. Насте и Степановне помогала наша соседка. Меня же, не спрашивая моего согласия, отправили на улицу, так сказать, нагулять аппетит. Я с удовольствием шатался по проспектам, не утратившей красоту имперского величия Одессы, дышал свежим морским воздухом и радовался приближению летнего тепла. Осип явился в 7 вечера, пришел не с пустыми руками, поставив на стол бутылку шампанского. «Гуляем!» — радостно сказал он. «А что, есть чего гулять?» — усмехнулся я. «Ты еще спрашиваешь? Да после тебя у нас такой кардебалет начался! Мама, не горюй, но...» Он сделал паузу. «Детали потом. И да, первый тост с меня, и, конечно, он будет за прекрасных дам, которые украшают сегодня наш стол. Гриша, чего застыл, как истукан? Давай, открывай шампанское так, чтобы пробка в потолок. И разливай по бокалам!» «У нас нет бокалов для шампанского», — покраснела Настя. «У меня есть», — сказала Анна Эммануиловна, поднялась и сходила к себе. Вернулась соседка с 5 фужерами на высоких тонких ножках. «Вот, осталось еще с той жизни, когда я много пела и гастролировала». «Анна Эммануиловна, да вы просто наше спасение! Дайте я вас расцелую!» Осип с удовольствием поцеловал женщину в щеку. Я откупорил шампанское именно таким способом, о котором он просил. Пробка вылетела из бутылки, как ядро из пушки, с громким хлопком, фонтаном потекла пенистая жидкость. Мы разлили вино по бокалам. «Как и обещано, первый тост за прекрасных дам! За вас, Анастасия Степановна и Анна Эммануиловна!» — смеясь, воскликнул Осип. «За вас!» — улыбнулся я, не сводя глаз с Насти, и она выразительно улыбалась мне в ответ. Когда Осип отправился покурить, я вышел за ним на лестничную площадку. «Вижу, тебя аж распирает от нетерпения!» — хмыкнул он. «Догадался!» — фыркнул я. «Чего молчишь? Рассказывай». Он сделал глубокую затяжку и выпустил кольцо дыма. «Дела, как я и говорил, завертелись. Полякова взяли дома, выдернули тепленьким из постели, раскололся моментом и запел, что соловей летом. Любо-дорого слушать. Шишане тоже дают признательные показания. Правда, валит все на Полякова. Дескать, он, зараза, сбил с пути истинного». «Где они сейчас?» «Ясно где. В камере прохлаждаются». «Что с Зубцовым?» «Пока посадили под домашний арест. Этого так просто не сковырнешь. Кричит, что Поляков его оговорил, и что уголовный розыск мстит ему за работу под комиссией». «Я так и думал». «Да тут и думать нечего. Важные птицы такую на кривой кобыле не объедешь. Ну ничего, и с ним разберутся». «Дай бог», — кивнул я. «Теперь твоя очередь. Выкладывай, чего успел накуролесить, пока меня не было. Когда с Нафталием связаться успел?» Тут нас снова позвали за стол, и переговорить получилось только через 40 минут, во время очередного перекура. Я поведал Осипу про расследование дела Акопяна, как Френкель пытался выдать себя за папу, а на десерт рассказал, как нашел золото в гирях циркача-атлета. Шор захохотал. «Что? Так и сказал? Пилите гири, они золотые!» «Ну да, вроде того». «Молодец! Надо будет запомнить эту историю». Внезапно Шор нахмурился. «Погоди, твоего циркача? Случаем не Фроловым кличут?» «Верно. Фарини, Фролов. А что, знаешь его?» «Лично не встречался. Так пару раз в цирке на выступлении видел. И ты, значит, его арестовал?» «А что мне еще оставалось с ним делать? Не по головке же погладить за контрабанду золота, чуть ли не в промышленных масштабах». «Кто у тебя его дело забрал?» «Как кто? Я все материалы по нему Кабанову передал». «Кабанову, значит?» Многозначительно протянул Осип. Мне его странное поведение не понравилось. «Осип, в чем дело?» «Дело в том, что я своими глазами в сегодняшних газетах прочитал, что Фролов вместе со всей цирковой труппой отбывает на гастроли в Румынию». «Быть того не может». Я не поверил своим ушам. «Может, они опубликовали какой-то старый материал и еще не знают, что Фролов задержан?» «Не знаю, Гриша, не знаю», — покачал он головой. «Завтра с утра заскочу в пару редакций, выясню у них что да как. Только чует мое сердце информацию у этих ребят самое, что ни на есть свежее. Они свой хлеб зря не едят». «И что это тогда может значить?» «Тебе это не понравится, Гриша». «Мне много чего не нравится, Осип. Одним больше, одним меньше, не вижу разницы. Давай, не тяни кота за хвост». Глаза его уставились в мои глаза, он тяжело вздохнул. «В общем, есть у меня подозрение, что Кабанов на папу работает. Была в прошлом пара похожих случаев. Какой-нибудь Непман не понимал, что с папой шутки шутить нельзя, артачился. Кабанову на этого Непача сливали компромат. Кабанов приказывал нам брать Непмана за жабры, а потом... Потом все вдруг успокаивалось. Дело прекращалось само собой, а Непман оказывался на свободе, только порядком ощипанный, как та курица перед тем, как попасть в суп. «Тема рабочая», — согласился я. «Только почему ты решил, что Кабанов работает именно на папу?» «Ну а на кого же еще? Вся контрабанда в Одессе идет через папу. И если кто-то хочет его надуть, папа наказывает. Тебе ведь Кабанов велел Фролова покрутить». «Да». «И что сказал?» «Сказал, что поступила информация на Фролова, надо проверить». «Вот видишь?» «Вижу», — вздохнул я. «А еще я вижу, что тут в уголовном розыске надо расстреливать через одного. Вряд ли сильно ошибешься».